Глава 17. Жить как прежде. Закончив говорить, князь фыркает и делает шаг в сторону калитки. «Постой, Марк!» Поздно. Его силуэт уже растворяется в воздухе, оставляя меня одну в холоде ночи обалдевать от происходящего. Очень хочется думать, что я просто свихнулась, и все эти оборотни и полукриминальные приключения мне померещились. Понятия не имею, сколько сейчас времени. Я вся мокрая, липкая, в кровище Эрика и слюнях дикого медведя. Стою, сжимая кулаки, то ли от злости, то ли от обиды, то ли вообще от страха. И тут меня обнимают со спины. Я сразу узнаю папу. «Малышка моя, Настюш, все в порядке. Боже, прости меня, я так перед тобой виноват». «Пап!» Я оборачиваюсь и обнимаю его. «Ты как? Не ранен?» «Нет, все в порядке. Не думай обо мне». Он вздыхает. «Как же здорово, что мне удалось Волкова уговорить тебя вернуть. И правда адекватный. Узнал, что тебя силой утащили, и пообещал, что этот малолетний избалованный волчара от тебя отстанет». «Это ты сказал ему, что Эрик?» В груди болезненно колет. «Пап, я должна ему. Он выплатил твой долг. Я пообещала вернуть». «Ничем мы им не должны. Скорее, наоборот». Папа внезапно злится. «Волки виноваты в том, что наш дом изгнал прежний князь. Если бы они нас поддержали, то власть у львов мы бы отняли еще при жизни Виктора. Но нет, альфы были слишком дружны, и главе дома волков те драные кошки оказались важнее собратьев». «Пап!» — я мотаю головой. «Сейчас это не важно. Вот совсем. Пошли спать. Утром мне в университет». «Согласен, малышка, да. Главное, они от тебя отстали. Еще и денег отсыпали. Все хорошо. Теперь у нас точно все будет хорошо». Последним я почему-то сомневаюсь. Еще раз приняв душ, я падаю на кровать и пытаюсь завести будильник. Боже, мне вставать через 2 часа. Боюсь, патчи, которые мне дарили на день рождения, с таким чудом справиться не смогут. Сны какие-то невнятные, меня будто кружат в стиральной машине, а из центра темноты и цветных всполохов смотрят ярко-синие глаза. Когда зазвонил будильник, казалось, что я вообще не спала. Поднимаюсь и плетусь в ванну. Ноги ватные, голова кружится, руки трясутся. Я едва не чищу зубы бритвенным станком, который папа оставил на раковине. Сама не знаю, как так вышло. Дело ухудшается тем, что стоит мне закрыть глаза, вижу Эрика. То в человеческом облике, то зверем. Более того, слышу голос, даже запах с тонкими древесными нотками, который исходил от его кожи, теперь преследует меня в полусне. Все бред, сон. Завтракать мне не хочется, поэтому я готовлю себе супербодрящий кофе, выпиваю залпом, и только тогда мои глаза открываются. Подавляю желание вызвать такси, чтобы проехать пару кварталов. Пока плетусь до универа, думаю, насколько сильно я хочу там учиться. Точно ли мне это надо? Ничего не хочется. У меня будто отняли что-то важное и дорогое. 8-часовой сон? Едва вхожу в аудиторию, все студенты разом поворачивают ко мне головы и начинают перешептываться. Пар сегодня нет, но у нас должно было быть какое-то организационное собрание перед выходом на каникулы. Опускаю голову и иду на задний ряд, но тут меня окликает Ира. Староста. «Насть, там декан забегал. Просил, как только появишься, идти к нему». «А не сказал, про что?» Я воодушевляюсь. «Может, бюджетное место все же нашлось?» «Ничего не знаю. Просто сходи и спроси». Она разводит руками. «Ладно. Почему нет?» Вешаю сумку обратно на плечо и выхожу в коридор. Спускаюсь на этаж деканата и ненадолго замираю в том месте, где впервые увидела Эрика. Блин, Вчера был очень странный день. А теперь я думаю о нем так, будто вернулась из лагеря и безумно по всем скучаю. Может, зря я вела себя, как истеричка. «Здравствуйте!» Стучу и вхожу в приемную. Староста сказала, что меня звали. «А, Смирнова, заходи!» Декан — симпатичная молодая женщина со стильной прической в цвете блонд, сама услышала мой голос и позвала вглубь кабинета. Обычно надменная и холодная, сегодня она была просто образцом вежливости и радушия. «Настюш, ну ты чего молчала, что твои родственники уже оформили документы на благотворительную помощь для университета? Да еще и на весь период твоего обучения!» Она смеется. «Будем очень стараться, чтобы ты у нас никуда не убежала, да? И все 5 лет, а то и 6, если в магистратуру идти, исправно ходила и радовала нас своим присутствием». «Родственники?» — переспрашиваю я. «Ну да, да еще какие? Волковы, те самые, что в списке богачей мира. Не помню, как называются, прости. Ух, мне даже с тобой и сидеть-то теперь страшно. Кстати, ты ж хотела на бюджет. Мы уже все оформили, только не знаем, что делать. Твоя тетя или кем она приходится, заплатила за все 5 лет. Новость кажется радостная, но мне стало совсем паршиво. От меня в буквальном смысле откупились, и это удручает. «А вы не можете вернуть ей платежи?» — осторожно уточнила я. «Мне кажется, она немного разошлась». «Я спрошу в бухгалтерии. Наверное, можем». Неохотно ответила декан. «Но ты у тети спроси, ладно? Вдруг их можно тоже в фонд университета перенести?» «Нет», — качаю головой. «Она бывает очень импульсивной. Не хочу, чтобы проблемы из-за меня были. Собираюсь уходить, но в голову врывается неожиданная мысль. Простите, а можете посмотреть по базе одного человека?» «Человека, ага. Зачем тебе?» «Я нашла в столовой ежедневник. Хочу вернуть владельцу, но не знаю, в какой группе он учится. Мило улыбаюсь я. Зовут Эрик».